Он и Климрад поздно утром встретились перед замком Святого Ангела. «Как ты, черт побери, узнал, что я Виталий? Я нашел твою записку у Берчика в последний момент. Завтра я уезжаю из Рима». Климрад объяснил, что он зашел к Берчику, чтобы поговорить с кем-нибудь из Моссада или Хаганы, и что, вынужденный удостоверить свою личность, он назвал фамилии людей, способных за него поручиться. «В том числе и твою. А Берчик сообщил мне, что ты в Риме. У тебя есть свободных часа два? Мне хотелось бы кое-что тебе показать». Он привел Байниша на улочку, выходящую на Виа Крешенцию, буквально в двух шагах от площади Святого Петра, показал ему табличку с итальянским и немецким текстом. «Здесь конец маршрута. На Боденское озеро они приезжают из Германии через Линдау и Брегенц, или же через перевал Решен, который два года назад переходили и мы. Они едут на машинах, иногда на автобусах, а ночуют в монастырях францисканцев. Я для тебя составил их перечень. Одного из тех, кто их сопровождает, зовут Арни Шайде. Есть еще женщина по имени Герда Хюбер. Вот, держи список фамилий. В Риме заботу о них принимает на себя германский прелат Хайдеман, который руководит одной из организаций Ватикана. Хайдеман снабжает их паспортами Красного Креста. Некоторые из них получают даже сутаны и поддельные документы от иезуитов. Италию они покидают через Бари, а чаще всего через Геную. Кое-кто едет в Испанию, в Сирию или в Эфиопию, но большинство отплывает в Южную Америку. Сотни нацистов уже бежали таким образом. Байниш был озадачен. Откуда эта лавина сведений? Я их получил, занимаясь поисками совсем другого рода, ответил Рэп Климрад. Мне было необходимо кому-то их сообщить. Последняя фраза подразумевала, что у Рэба нет ни шефа, ни организации, которым он должен был давать отчет. Байниш, его личная карьера пошла вверх. В конце концов, его сочли слишком умным для подрывника и начали доверять ему более деликатные поручения. Знал, что его бывший попутчик порвал все связи с сионистскими организациями. Кто-то рассказывал ему о Климраде, работающем с этими безумцами из Накама. Яэль спросил. «Ты по-прежнему с ними, Рэб?» «Нет, уже давно нет». «А где Лазарус?» «Погиб». Других комментариев не последовало. Теперь они шли по набережной Тибра. Байниш разглядывал Климрада и находил, что тот изменился. Изменился не ростом или сложением. Хотя Рэп и подрос на несколько сантиметров и прибавил в весе несколько килограммов. Но у него были... Все та же фигура неудачника, обманчиво медлительная походка, тот же бездонный взгляд. Изменение заключалось в другом, в какой-то усилившейся жестокости, а главное, возникла уверенность в своей судьбе. «Ты нашел то, что искал, Рэп?» «Почти». Молчание. Потом вдруг Байниш сказал. Я всегда дружески к тебе относился, очень дружески. Если тебе что-либо потребуется, ничего не надо, спасибо. И опять молчание. Чтобы чем-то его заполнить, Байниш стал рассказывать о той стране, что зарождалась на берегах Тивериадского озера и реки Иордан, где у них, у Рэба, у него, у множества людей, уже приехавших или тех, кто приедет в будущем, будет, наконец-то, свое место на земле. Он воодушевился, взывал к предстоящим великим делам, хотя бы в пустыне Негев, которую начали осваивать.